18 апреля. Вот я не видел и Сида, ни в театре, так сказать, в натуре, ни по телевизору, так сказать, через стекло или по ту сторону. Я и не знаю, с чем сравнить это смотрение в телевизор. Странно. Я волновался именно за Сида, за трагедию. Почувствовал нехорошее сердцебиение, когда вдруг в первых же строках рецензии Малотеатринского Зубова вправде прочел, что Сид — это трагикомедия. Бросил читать. Нехорошее сердцебиение. Вот еще, думаю, не хватает умереть. Слышали, умер от разрыва сердца, натолкнувшись на невежество. Однако взял себя в руки и пошел в магазин, в который шел перед тем, как остановился возле газеты, купил чай. Иду обратно, несколько успокоенный, но, приближаясь к газете, опять злоба, сердцебиение. Вот, думаю, не в духе ли этого постоянного стремления все снизить? Не думал ли Зубов так? Трагедия? Какая там трагедия? Подумаешь, материал для трагедии и честь — это не трагично, а комично. Не трагедия, а трагикомедия. Объясняя появление в рецензии этого слова именно такими причинами, именно такими расчетливыми, хитрыми, в конце концов, рассуждениями актера, чувствовал, что сейчас позвоню Никулину. Буду ругать матерно этого актера, актеришку, да просто напишу ему открытку. Кто вам дал право, невежда, на домыслы и так далее? В газете оказалось, что это сам Корнель назвал Сида трагикомедией. Мгновенное, резкое, вплоть до произнесения вслух «фу!» облегчение, успокоение сердцебиения и так далее. Но так ли это? Еще неизвестно. Надо проверить. Не домысел ли какого-нибудь писателя, пишущего для Зубова? Что-то не похоже, чтобы величественный Корнель употребил этот полутермин. Бобович видел по телевизору, говорит, что непередаваемо, но бог с ним. Не видел и бог с ним, но рад, что это было. В Москве Сид, три единства, такая форма, такая условность, подумать среди верты Первенцева еще какого-то в плащке и шляпке с круглым, балованным, но спитым лицом, который тут ходит возле дома, наверное, живет здесь, среди вот этой антихудожественности вдруг трагедии единств Сид. Хорошо, что это непередаваемо. Хорошо, что он есть, этот Сид Компеадор, о котором я думаю почти всю жизнь. Почему его зовут Сид? Как его во время сражения посадили убитого в седло? Как эта трагедия пишется? Ну, не увидел и бог с ним. В музее изящных искусств стоит бюст Корнеля. Небольшой, поставленный так, что вы стоите рядом. Его лицо, как будто щекой к вашему, маленькое, худое, с бородкой и усиками, мушкетера лицо. Наполеон сказал, что «живи, Корнель, при нем», он сделал его герцогом. За что? За то, что тот своим Сидом учил молодежь чести.